Занавес. Водопадами занавеса, как пеной, хвоей, пламенем, прошумя, нету тайны у занавеса от сцены. Сцена ты, занавес я. С наведенными зарослями в высоком зале оторопь разлилась. Я скрываю героя в борьбе с роком, место действия и час. Водопадными радугами, обвалом, лавра, верился же, знал. Я тебя загораживаю от зала, завораживаю зал. Тайна занавеса с навиденным лесом, сонных снадобий, трав, зерн. За уже содрогающейся завесой ход трагедии, как шторм. Ложи в слезы, в набат ярус, срок исполнся, герой, будь. Ходит занавес, как парус, ходит занавес, как грудь. Из последнего сердца тебя, о недра, загораживаю взрыв. Над ужаленною Федрой взвился занавес, как гриф. Нате, рвите, глядите, течет, не так ли? Заготавливайте, чан. Я державную рану отдам до капли, зритель бел, занавес рдян. И тогда со страдательным покрывалом, долу знаменем прошумя, нету тайны у занавеса от зала. Зала жизнь, занавес я.